Церковь Божия. Мы рассматривали многие истины относительно верующих христиан как отдельных личностей в церкви. Сегодня мы желаем посмотреть на церковь как целое. Греческое слово «экклезия», переведенное русским словом «церковь», означает «собрание людей». В Священном Писании оно относится к некоторым видам собраний. Политическое собрание, Деяния апостолов, 19 глава, 32, 39 и 40 стихи, Иудейское собрание, Евангелие Матфея, 18 глава, 17 стих, Израиля, Деяния апостолов, 7 глава, 38 стих, Местное общество верующих, Послание к римлянам, 16 глава, 4 стих, Все общество верующим в этом веке, Послание к Колоссянам, 1 глава, 18 стих. В греческом Ветхом Завете Септуагинте слово «экклезия» часто относится к Израилю. Бог определяет церковь для нас, называя ее церковью, которая есть тело Его, Послание к Ефесянам, 1 глава, 23 стих, то есть телом Христа. Церковь является одной из трех главных групп человечества. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 32 стих указывает. «Не подавайте соблазнам ни иудеям, ни еленам, то есть язычникам, ни церкви Божией». Церковь имеет уникальное, необыкновенное происхождение. Бог планировал ее еще перед созданием мира, даже перед веками. Бог избрал нас в нем, то есть во Христе, прежде создания мира. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 6 стих говорит, «Но проповедуем мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Церковь начала свою жизнь на земле после смерти Христа. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Послание к Римлянам, 6 глава, 3 стих. После Его воскресения Христос воскрес из мертвых славою Отца. Послание к Римлянам, 6 глава, 4 стих. После того, как вознесшийся Господь получил поручение от Своего Отца создать Церковь. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви. Послание к Ефесянам, 1 глава, 22 стих. И после сошествия Духа Святого, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Нам очень поможет в понимании Священного Писания, если мы будем иметь в уме этот важный факт. Церковь была тайной, которую Бог не открыл, пока не явил ее апостолу Павлу и другим апостолам. Послание к Римлянам, 14 глава, с 24 по 25 стих, осведомляет. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через писания пророческие, то есть новозаветных писателей, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере». Относительно своего призвания возвещать тайну церкви, апостол Павел написал, «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Послание к Ефесянам, 3 глава, со 2 по 4 стих. Церковь имеет уникальный, необыкновенный состав. Она состоит из всех искупленных верующих, начиная от Пятидесятницы до пришествия Христа на воздухе, чтобы восхитить свою церковь. Только в настоящем веке Бог не признает различия между иудеями и язычниками. Все искупленные одно во Христе. Когда церковь будет восхищена от земли, обыкновенное различие между иудеями и язычниками будет еще раз восстановлена. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание к Галатам, 3 глава, 28 стих. Церковь имеет уникальное, необыкновенное естество. Верующие в этом веке крещены во Христе. Он является жизнью каждого верующего. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Послание к Галатам, 3 глава, 27 стих. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Все верующие совместно составляют тело, главою которого является Христос. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Послание к Римлянам, 12 глава, 5 стих. Посредством членов церкви, как своего тела, Господь Иисус Христос совершает сегодня свой труд на земле. Их деятельность указана в следующих словах. Итак, мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 20 стих. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 12 стих. План Божий относительно церкви будет осуществлен. Это Его план, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих. Господь Иисус сойдет с неба, восхитить на воздухе оконченную славную церковь. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним, то есть умершими во Христе, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Это перемещение церкви от земли на небо избавит церковь от гнева Божия, который изольется на мир во время великой скорби, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. Господь Иисус Христос в то время великой скорби будет судить членов церкви за их дела, совершенные во время их жизни на земле. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя на земле, в теле, доброе или худое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Господь Иисус Христос представит Своему Отцу, как Свое тело, славную Церковь, чтобы представить Ее себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Послание к Ефесянам, 5 глава, 27 стих. Пророческие места Священного Писания открывают будущее Церкви. Церковь будет занимать возвышенное положение. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Послание к Ефесянам, 2 глава, 6 стих. Церковь познает богатство Его благодати во всех грядущих веках, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей благости к нам во Христе Иисусе. Послание к Ефесянам, 2 глава, 7 стих. Церковь будет разделяться Христом Его наследство всего. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Послание к Римлянам, 8 глава, 16 по 17 стих. Послание к Евреям, 1 главе, во 2 стихе, подтверждается. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Церковь будет царствовать со Христом. Если стерпим, то с Ним и царствовать будем. Второе послание Тимофея, 2 глава, 12 стих. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Первое послание Коринфянам, 6 глава, со 2 по 3 стих. «Церковь будет жить в вечной славе. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Аминь».